Елениного благополучия. Тем более, что он обещал, что никто ничего не заметит. Когда я открыла глаза, за окном вовсю светило солнце. Я была заботливо укрыта легким одеялом, и мне было хорошо. Вставать не хотелось. Сначала я даже испугалась, не поняв, где нахожусь, но потом вспомнила. Из кухни доносился приятнейший аромат хорошего кофе. В ванной шла вода. Я потянулась. Часы на стене показывали 9:00 утра. Надо было вставать. В проеме двери возникла фигура Елены. Она улыбнулась мне и прощебетала. «Доброе утро! Надеюсь, вы хорошо выспались?» Я улыбнулась. «Конечно, я хорошо выспалась. Хотя мне было немного неудобно, что я так расклеилась. Позволять себе слабости вообще-то не в моих привычках. Но иногда утомляемость превышает разумные пределы, и тогда моему организму становится глубоко наплевать на мое реноме». «Ох, я так вам благодарна, что вы остались», — задушевно произнесла Елена. «Я бы без вас не смогла заснуть». К собственному удивлению, я отметила у нее ранее несвойственное ей чувство такта. Впрочем, возможно, я действительно была для нее защитой. Елена красиво сервировала маленький стол, и мы выпили по чашечке замечательного кофе. Я посоветовала ей обратиться в милицию. В ее глазах мелькнул страх. Она поставила чашку на стол и тихо сказала: «Мне очень страшно, Таня. Я боюсь. А вдруг мое обращение в милицию вызовет у них реакцию, и они опять появятся?» «Но ведь вы и сейчас от этого не застрахованы», — возразила я. «Хорошо», — согласилась она. «Если они опять появятся, я вызову милицию». На том мы и порешили. Расставаясь, я смотрела на нее с куда большей симпатией, чем раньше. Нельзя сказать, что она мне стала очень уж нравиться, но она не была лишена качеств нормального человека, а это было уже приятно. Подходя к дому, я обнаружила, что, оказывается, потеряла свой ключ. «Да уж», — сердито подумала я, «последнее время ты совершаешь необъяснимые нелепости, Танечка. Ты просто отбилась от рук. Ты сама скоро станешь ходячей нелепостью. Хорошо, что на случай внезапного приезда родителей у меня всегда запасной ключ у соседки. Ну, хотя, конечно, перспектива менять замок не радовала. Соседка, тетя Рита, ключ мне отдала, на меня поглядела с жалостью и сказала: «Ты, Танюша, перерабатываешь. Вот и ночью дверью хлопала. Не мудрено, что при этом темпе ты не то что ключи, голову потерять можешь». Я хотела ей возразить, что вовсе не ночью, а всего лишь в 11:30, а это еще вечер. Но зачем? Она желала мне добра, и расстраивать добрую тетю Риту мне не хотелось. Я открыла дверь, вошла и тут же к собственному облегчению увидела свой родной ключ на полочке рядом с телефоном. Значит, я просто вылетела к Елене, забыв про него, что вовсе не мудрено. Но если тебе в трубку стонут, хрипят и просят о помощи, о каких ключах можно думать? Сняв надоевшие туфли, стискивающие мои ноги, как испанский сапог, я плюхнулась в кресло и задумалась. В принципе, моя цепочка почти не нарушилась. Ну, скажем, Лапин действительно мог за спиной Чернецова принять на работу Полянова, справедливо рассудив, что Полянов-огранщик может принести ему большую прибыль, чем Полянов-дизайнер. Конечно, иметь под рукой в качестве огранщика человека, претендующего на звание одного из лучших ювелиров города, заманчиво. Сам же Полянов, как все таланты, страдал почти полным отсутствием тщеславия и комплексом неполноценности. Поэтому возможность заработать деньги, показавшиеся ему огромными,